Глава 3. Анализ финансовых показателей компании. Напомню, что покупая акции на фондовом рынке, вы приобретаете долю в бизнесе. Но как определить, выгодно ли вы купили? Вырастут ли акции этой компании или нет? И как вообще ориентироваться в таком большом количестве эмитентов и информации? Давайте разбираться. Перед тем, как купить акции той или иной компании в свой портфель, вам необходимо сделать собственное исследование. Как глубоко вы будете изучать компании и рынок в целом, зависит от того, сколько времени вы готовы на это тратить. Процесс выбора бумаги для покупки, как правило, состоит из трех этапов. Первый. Макроанализ. Изучение трендов глобальной экономики и выбор конкретной отрасли для инвестирования. Перспективными отраслями для долгосрочного инвестирования считаются искусственный интеллект, беспилотные автомобили, освоение космоса и другие. Второе. Микроанализ. Анализ компании внутри конкретной отрасли и региона. На данном этапе оцениваются финансовые показатели компаний и их мультипликаторы. Третье. Теханализ. Поиск конкретной точки для входа в сделку. Выглядит трудозатратно, да и не все инвесторы обладают необходимыми знаниями и временем. Какие для вас есть варианты? Первое. Обратиться к экспертам. Профессионально фондовый рынок изучают аналитики и управляющие активами. Они готовят для клиентов брокерских компаний исследования с оценками и таргет-ценами, целевыми ценами. Обратитесь к своему брокеру. Вы сможете найти интересные компании и уже самостоятельно изучить их. Это сэкономит время. Второе. Использовать скринеры, фильтры для отбора акций и собственный анализ. Обязательно изучайте компанию самостоятельно перед тем, как инвестируете в нее. Для анализа вам нужны базовые знания и понимание, на что обратить внимание. Теперь мы с вами выстроим систему, чтобы вы умели принимать решения о манипуляциях с теми или иными активами на основе финансовых показателей. Как самостоятельно оценить компанию? В первую очередь необходимо разобраться в бизнесе конкретной компании. Для оценки нужно изучить сайт компании, узнать, чем она занимается и какие источники дохода имеет. Для этого обязательно анализируйте раздел сайта инвесторам и акционерам. Смотрите отчеты и презентации компании. Какие отчеты бывают и зачем они нужны? В основе финансовой отчетности лежат всего три документа. Баланс, который позволяет определить, кто кому и что должен, и каковы источники формирования активов в компании. Отчет о прибыли и убытках дает информацию о том, сколько компания заработала за определенный период. Отчет о движении денежных средств помогает отследить, куда направляются денежные средства компании. Кроме того, в Российской Федерации есть два вида отчетов – РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета и МСФО – международные стандарты финансовой отчетности. На рынке США также есть несколько стандартов отчетности – GAAP и Non-GAAP. В отчетах вам необходимо изучить ключевые финансовые показатели компании и их динамику. Действуйте по такому алгоритму. Первое. Оцените рыночную капитализацию компании. Рыночная капитализация компании – это рыночная стоимость акций, умноженная на их количество. Советую на фондовом рынке Российской Федерации выбирать акции из индекса Мосбиржи. На середину июня 2021 года это 44 компании с высокой ликвидностью и капитализацией. На американском рынке в зависимости от капитализации компании делятся на компании малой капитализации – от 300 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов, компании средней капитализации – от 2 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов, компании большой капитализации – выше 10 миллиардов долларов. Рекомендую выбирать компании с капитализацией не ниже 20-30 миллиардов долларов. Второе. Проверьте структуру акционерного капитала. Узнайте, кто является ключевым акционером – частное лицо или же государство, кто входит в число ключевых топ-менеджеров и бенефициаров, каков их социальный статус. Так вы сможете минимизировать свои риски. Например, ключевая фигура в Тинькофф банке – Олег Тиньков. Сбером управляет Герман Греф. МТС принадлежит АФК-системе, акционером которой является Владимир Евтушенков. За ГМК «Норникель» и «Русалом» стоят Потанин и Дерипаска. Третье. Уточните, выплачивает ли компания дивиденды? Если да, то какая дивидендная политика и как растут дивы на протяжении всего периода деятельности компании? Есть ли деньги на выплату дивидендов? Какая дивидендная доходность? Самый удачный вариант, когда компания выплачивает дивиденды из свободного денежного потока. Чуть дальше расскажу об этом подробнее. Четвертое. Проверьте ключевые финансовые показатели. Выручка, себестоимость, валовая прибыль, операционная прибыль, чистая прибыль, EBITDA, долговая нагрузка, существенные одноразовые статьи. Как анализировать выручку? Выбирайте компании с растущей выручкой и понятной для вас бизнес-моделью. Выручка – это продажи компании. Изучите динамику выручки за последние 3-5 лет и проведите поквартальный анализ. Эту информацию можно найти в отчете компании или на сайтах с ее финансовыми показателями – GuruFocus, Investing.com, Yahoo Finance и так далее. Выясните, растет ли выручка и в каком темпе. Рост говорит нам о том, что бизнес развивается, а значит, акции показывают положительную динамику. Если роста не происходит, это тревожный знак. Необходимо разобраться, с чем именно связано снижение выручки, и на основе полученной информации принимать дальнейшие решения. Обратите внимание на пример компании Macy's, крупнейшего ритейлера США. Выручка сети за 2020 год снизилась на 29% и достигла 18 миллиардов 1 миллиона долларов. Чистый убыток составил 4 миллиарда 15 миллионов долларов. Для сравнения, в 2019 году Macy's заработал 564 миллиона долларов. Причина снижения продаж – пандемия. Но и до этого финансовые показатели магазина демонстрировали неоднозначную динамику. Акции Macy's реагировали соответственно. Чистая прибыль, убыток – это финансовый результат после вычитания из выручки всех расходов. Принцип аналогичен оценке выручки. Изучайте отчеты компаний, смотрите динамику финансовых показателей за 3-5 лет, проводите квартальное сравнение. Чтобы правильно оценить доходы, посмотрите динамику прибыли компании за последние несколько лет. Анализируйте причинно-следственную связь и делайте выводы. Прибыль, которую компания получает на основном бизнесе, называется операционной. Например, «Газпром» зарабатывает основные деньги, продавая газ. Допустим, он продаст крупную часть бизнеса и получит разовый доход, благодаря чему его годовая прибыль вырастет в 2 раза. Но второй раз продать уже не получится, а значит, в следующем году прибыль будет меньше. Прибыль на акцию – это чистая прибыль минус дивиденды по привилегированным акциям, деленная на число обыкновенных акций в обращении, средневзвешенная. Данный показатель говорит о размере прибыли, которая приходится на одну обыкновенную акцию. Чем выше показатель, тем более привлекательной может быть компания к покупке. Обратите внимание, что показатель прибыли на акцию популярен для оценки иностранных компаний. В российской практике данный показатель применяется реже. Дальше мой любимый показатель. Прибыль до налогов, процентов и амортизации. EBITDA. Вот если бы я хотела как-то по-умному назвать свой курс, я бы использовала все эти слова, неважно в каком порядке. Конечно же, это минутка юмора, чтобы разрядить обстановку. Термины сложные, но какой же кайф в них разбираться и применять на практике. Итак, EBITDA – это показатель прибыли компании до вычета налога на прибыль, начисленных процентов по кредиту и амортизации. Чем больше операционная прибыль, тем лучше. Если значение находится где-то ближе к нулю или вообще минусовое, то это говорит об убыточности бизнеса. Поэтому, когда мы смотрим отчеты компании, то изучаем все эти показатели. Меня часто спрашивают: «Лана, такая-то компания планирует выпустить отчет. Говорят, он будет хорошим. Может, стоит прикупить акции, ведь после отчета они подрастут в цене?» Я всегда отвечаю: покупать под отчет – это то же самое, что взять лотерейный билет. Риски берите сами на себя. Чаще всего перед отчетностью уже проведена предварительная аналитика и есть прогноз по выручке и чистой прибыли. И если отчет показал значение выше ожидаемых, то логичным будет рост стоимости ценных бумаг. Но это случается не всегда, иногда бывает падение, потому что существует еще новостной фон, а вдруг он окажется негативным. Итак, EBITDA применяется для оценки эффективности операций компании в долгосрочной перспективе. Показатель отражает прибыль компании, которую освободили от налогов долговой нагрузки и от амортизации. Благодаря данному показателю можно увидеть эффективность работы предприятия и сравнить компании из разных сфер. Рентабельность EBITDA показывает, насколько эффективно работает компания. Чем выше рентабельность, тем эффективнее компания. Free Cash Flow, FCF или свободный денежный поток показывает движение денег в компании, откуда приходят, куда уходят, сколько остается. Свободный денежный поток – деньги, которые остаются от операционной прибыли после выплаты всех расходов, за исключением платежей по долгу. Эти деньги можно без ущерба вывести из бизнеса, распределить между акционерами, отдать кредиторам, поглотить на них конкуренты и так далее. Этот показатель часто информативнее данных о прибыли, потому что показывает, сколько наличных денег есть у компании. Кстати, Джефф Безос считает FCF самым важным. Его компания Amazon находится в индексе S&P 500 и показывает стабильно растущий свободный денежный поток. Если при оценке инвестиционной привлекательности компании вы видите, что она не прибыльна, то обратите внимание на FCF. Он должен расти. FCF бывает положительным и отрицательным. Когда компания зарабатывает больше, чем тратит, ее денежный поток положителен. Это хорошо. Если компании срочно понадобятся деньги, ей не придется брать кредит. Многие российские компании выплачивают дивиденды из денежного потока. Группа НЛМК, ММК, Северсталь, Лукойл, Фосагра, Алроса и так далее. Долговая нагрузка. Наличие долга у компании не является негативным фактором. Даже наоборот, разумная величина заемных средств на балансе может говорить о том, что менеджмент видит потенциал для расширения деятельности и роста производства. Важен размер долга. Есть ряд индикаторов, которые дадут инвестору представление, что происходит с долгом в компании. Ключевой показатель – соотношение чистого долга компании и ее EBITDA. Чем выше этот показатель, тем большая долговая нагрузка у компании. Соотношение меньше 3,5x принято считать приемлемой долговой нагрузкой. Если увидели значение выше, то обязательно анализируйте компанию дополнительно. Чистый долг показывает, сколько компания останется должна после того, как направит все свободные и ликвидные активы в погашение долга. Формула для расчета показателя. Краткосрочные кредиты и займы плюс долгосрочные кредиты и займы минус денежные средства и их эквиваленты плюс краткосрочные финансовые вложения. Показатель соотношения чистого долга компании и ее EBITDA полезно применять в следующих случаях. При сравнении компаний одной отрасли по мультипликатору соотношение чистого долга компании и ее EBITDA. Чем ниже значение, тем лучше. При анализе динамики изменения показателя соотношения чистого долга компании и ее EBITDA в рамках одной компании. Увеличивает ли компания свою долговую нагрузку или уменьшает? Расскажу вам о динамике долговой нагрузки американской телекоммуникационной компании AT&T. Самой закредитованной компании в США. Чистый долг оценивается почти в 170 миллиардов долларов. В целом для отрасли телекомов как в России, так и в США характерна высокая долговая нагрузка, поскольку много тратится на оборудование, на сделки по слиянию и поглощению, поэтому компаниям приходится привлекать дополнительные финансовые ресурсы. С четвертого квартала 2020 года AT&T вновь стала увеличивать свою долговую нагрузку на фоне роста расходов из-за внедрения 5G. Но к концу 2021 года планирует запустить процесс снижения долговой нагрузки. Вот мы и подошли плавно к самому интересному. Как оценивать и сравнивать компании между собой при помощи мультипликаторов и принимать правильное решение о покупке акций? Как сравнивать компании между собой и находить самые эффективные? Рыночные мультипликаторы, которые мы с вами уже разобрали, позволяют быстро сравнить несколько компаний между собой и определить переоцененность или недооцененность той или иной бумаги, выбрать наиболее доходные акции. Более низкий мультипликатор одного эмитента в сравнении с аналогичным показателем другой компании говорит о недооценке и наоборот. Случается так, что рынок может долго ошибаться, и акции длительное время оказываются недооцененными или переоцененными. но нам же нужно от чего-то отталкиваться при формировании портфеля ценных бумаг. Что-то должно стать фундаментом. Слушайте дальше внимательно и запоминайте. Показатель капитализация, деленная на прибыль, оценивает, через сколько лет ваши инвестиции в акции окупятся, если цена акции и прибыль компании останутся на том же уровне. Пример. Текущий P/E индекса S&P 500 равно 31,05x. Это значит, что компаниям из индекса потребуется более 30 лет, чтобы окупились инвестиции в них. P/E равно капитализация, деленная на чистую прибыль за 12 месяцев. Как использовать? Сравните мультипликатор P/E компании, которую вы оцениваете, с ее средними историческими значениями. А затем сопоставьте P/E компании с конкурентами, сектором и рыночным уровнем. В качестве рыночного уровня на американском рынке используется P/E S&P 500. На российском рынке акций – мультипликатор P/E индекса Московской биржи. Например, значение на первый квартал 2021 года составляло 12,8x. Знаю, вам интересно узнать динамику показателя P/E для S&P 500. Так вот, по графику динамики мультипликатора P/E для S&P 500 – с 1980 года по 2020 год видно, что рынок США в 2021 году оказался дорогим относительно своих исторических уровней и находился на уровне бума dot.com в 2000-х годах. Мощный рост интернет-компаний, который потом обрушил биржу из-за убыточных стартапов. Но по мере роста прибыли компании, P/E компании переоценивался вниз. Текущее значение мультипликатора оценивается в районе 30-х годов. Смотрите, как интересно. Рост P/E в 2008-2009 годах был связан с кризисом. Показатель P/E позволяет сравнивать не только отдельные компании между собой, но и секторы, и даже страны. Данный коэффициент отличается от отрасли к отрасли. Например, средний P/E американского сектора товаров вторичной необходимости – автомобили, мебель, одежда, отели, рестораны и так далее – оценивается почти в 63x. В то время как американская банковская отрасль имеет средний коэффициент P/E чуть выше 16x. Глобальные кризисы очень влияют на данный мультипликатор. Так, на фоне негативных последствий COVID-19 для нефтегазового сектора P/E вообще не рассчитывался. Компании показывали убытки. IT-компании обычно характеризуются более высокими коэффициентами P/E, потому что у них гораздо выше темпы роста и более высокая доходность на капитал. В то время как производители одежды характеризуются низкой маржинальностью и невысокими перспективами роста. Такие компании торгуются с гораздо меньшим коэффициентом P/E. Несмотря на простоту, мультипликатор P/E не может выступать единственным критерием для поиска и оценки компании. Важно анализировать совокупность факторов и показателей. Например, P/E Tesla около 700x. Это значит, что компании потребуется показать 700 годовых чистых прибылей, чтобы оправдать текущую цену. При этом Tesla только в 2020 году показала впервые прибыль на акцию. Дорого стоит Tesla? Да. Среднее по рынку значение мультипликатора – 31x. Переоценена Tesla? Да. Можно ли покупать такую акцию? Здесь ответ неоднозначный. С точки зрения стоимостного инвестирования, в основе которого лежит анализ фундаментальных показателей, Tesla не вариант. По крайней мере, по текущим ценам. Но значение мультипликатора не запрещает спекулировать на акциях Tesla на краткосрочном или среднесрочном горизонте. Раз уж заговорили про всеми любимую Tesla, давайте подумаем и проверим заодно ваше мышление успешного инвестора. Почему акции компании активно растут? Кто и зачем покупает эти бумаги? Сначала попробуйте самостоятельно ответить на этот вопрос, а потом слушайте следующий абзац. Итак, Tesla – это исключение. Яркий пример так называемых акций роста. Такие компании характеризуются высокими темпами роста выручки – более 20-30-40%, отсутствием дивидендов, поскольку фокус направлен на развитие бизнеса. Обычно подобные компании являются новаторами на рынке. Для них характерны передовые технологии, амбициозные цели, желание изменить мир. Инвесторы либо верят в такие истории, и тогда акции растут на рынке независимо от финансовых результатов компании, либо разочаровываются результатами, и тогда компании сдуваются. Надеюсь, именно так вы себе и ответили на вопрос, почему активно растет стоимость акций Tesla. Еще один мультипликатор – P на S. P на S равно капитализация, деленная на выручку. Показатель дает понять, сколько вы платите рыночной стоимости за каждый доллар, рубль продаж компании. Как и P на E, он является основным коэффициентом для оценки инвестиционной привлекательности компании. Высокие показатели коэффициента говорят о переоцененности компании, а низкие – о недооцененности. В отличие от P на E, вы можете видеть всю картину без манипуляций в отчетности, так как прибыль могут завысить или занизить в зависимости от нужд менеджмента, а выручку исказить в отчетности не получится. EV на EBITDA – почти аналог P на E. Но разница в том, что EV на EBITDA учитывает еще и долги компании. Конечно, это далеко не все финансовые показатели и индикаторы. Оценка компании требует глубоких знаний и опыта. В этой главе я постаралась осветить ключевые индикаторы и показать, как их возможно применять на практике. Опережаю ваш вопрос. А где смотреть эти данные по мультипликаторам? И сразу отвечаю, что на ресурсах TradingView и SmartLab. Задание. Выберите несколько компаний, акции которых вам интересно купить в долгосрочный портфель. Сравните их по показателям из этой главы, сделайте выбор и при желании попробуйте купить отобранные бумаги.